Глава третья. Ким попадает в неприятности. Ким вынырнул из тяжелого и невнятного сна, приоткрыл глаза, попытался приподняться и со стоном упал обратно на лавку. Голова трещала, в горле стоял ком, ныла каждая косточка. В ноздри ударила вонь, целый букет разнообразных тошнотворных запахов, от потного немытого тела до застарелой блевотины. Несколько минут Ким лежал пластом, пытаясь сдержать приступ тошноты. Рядом бубнили незнакомые голоса. Кто-то хрипло рассмеялся, как железным скребком по ушам. «Где я? В грибной яме? Как я тут оказался?» Левый глаз не открывался. Ким рискнул приоткрыть правый. Вокруг покачивалось сумрачное подвальное помещение с решетчатыми узкими окнами под самым потолком. Как впоследствии выяснилось, нижний этаж районной управы охраны мира и порядка, где держат обвиняемых до суда, а, попросту говоря, тюрьма. Пол кое-как протирали только в середине, и то явно не на этой неделе. Вдоль стенок на длинных деревянных лавках и под ними теснилось несколько десятков оборванцев, грязных, избитых, в лохмотьях, а то и совсем голых. В узкое окно под самым потолком просачивались золотисто-розовые лучи утреннего солнца. В его веселом свете узилище казалось еще грязнее и отвратительнее. Только тут Ким заметил, что сам он вполне гармонирует с окружающей обстановкой. Такой же грязный и оборванный, как большинство здешних обитателей. Почти все спали. Трое соседей обсуждали волнующую тему, когда принесут обед. При мысли о еде, особенно в сочетании с местными ароматами, подвал перестал качаться перед глазами Кима и начал медленно вращаться вокруг лавки, на которой он лежал, постепенно набирая обороты. Юноша зажмурился и затаил дыхание, изо всех сил стараясь удержать внутри вчерашний ужин. Последнее, что запомнилось Киму, потрясающей яркости вспышка в левом глазу. А что было до того? Экзамен, попойка, бес. Где-то вдалеке послышались тяжелые шаги. Лязгнул засов. «Ну, где он?» — раздался властный голос. «Вот, пожалуйте сюда, господин. Сапожки не запачкайте». При звуке голоса Ким встрепенулся, распахнул глаза и увидел перед собой эти самые сапожки. Роскошные, лазурные, с алыми кисточками и каблуками для верховой езды. Обладателем сапог был юноша лет 20, прекрасный, как утреннее солнце, и такой же неуместный в этом подвале. Такому бы горцевать на коне в золоте и шелках по главным улицам Санака, мимо великолепных дворцов и перепуганных простолюдинов, которые знают, лучше держаться подальше от прекрасных и страшных варанов, юных императорских стражей. О верности, отваге и жестокости юношей цветов складывают легенды, шепчутся об их тайных колдовских обрядах. По шаманскому обычаю хвараны разрисовывают лица, чтобы подманить к себе самых свирепых и могучих духов. Чем привлекательней хваран, тем больше кровожадных демонов вьется вокруг него, как невидимые шершни вокруг душистого цветка. Таков был юноша, вошедший в подвал районной управы. На кафтане вышит золотом тигренок, знак ранга. Лицо раскрашено ярче и искуснее, чем у кисен. Ладонь на рукояти меча. Подведенные глаза смотрят жестко и надменно. За плечом маячат начальник управы и дежурные стражники. Оборванцы задержанные при виде начальства засуетились, попадали ниц мордами в пол. «Братец Сай!» — радостно просипел Ким. Хотел было вскочить навстречу сводному брату, но в голове бухнуло и пришлось упасть обратно на лавку. Сайхун Янгон наконец изволил заметить сводного брата. «Что это за падаль?» — громко произнес он. «Это что же, благородный Янгон тут валяется на грязной шконке с синей мордой, как загулявший лавочник?» Сайхун безжалостно поднял Кима за шиворот с лежанки, поставил на ноги, сморщился. — Ну и воняет от тебя. Почему волосы растрепаны? Где пояс потерял? Начальник управы, наблюдавший за унижением перепившего юнца с полным одобрением, важно сказал. Это мы отобрали, светлейший княжич. Так полагается. Пояса, перевязи, ленты для волос, шпильки, не говоря уже о ножах и всем прочем, пригодном для лишения себя жизни. Женщинам, будь таковые попадут в управу, приказываем размотать еще ножные бинты. Почему-то они, дуры, на ножных бинтах от позора чаще всего и вешаются. А это что такое? Напряженным голосом перебил его Сайхун, всматриваясь в чумазое лицо младшего брата. «Почему глаз подбит?» «Не помню», — смущенно ответил Ким. Хваран обернулся к начальнику управы. «Его тут что, били?» Начальник изменился в лице, однако ответил с достоинством. «Никак нет, светлейший. Может быть, патрульные немного помяли, когда тащили в управу? Парнишка-то ведь оказывал сопротивление». «Он назвал свое имя Исан?» — угрожающим тоном спросил Сайхун. «Так это...» — забормотал главный стражник. «Он же был в усмерть пьяный. Что-то орал, конечно, но ребята не поняли, что он княжич. Думали, простой киримский студент. Назвал или нет?» «Отстань ты от него!» — сочувствием глянув на вспотевшего начальника, сказал Ким. «Пошли отсюда!» На свежий воздух хочу. Щеки Сайхуна под ритуальными белилами покраснели от гнева. Как смели обращаться с Янгоном, словно с каким-то подзаборным пьяницей? Начальник управы при виде разгневанного Хварана без раздумий упал на колено. Сейчас как пойдет махать мечом, только головы полетят, а потом еще невиновен окажется. Дескать, ничего не помню, дух вселился. А духи государю не подсудны. Простите, благородные господа, патрульные обознались, мы их непременно накажем. С полминуты Сайхун сверлил взглядом лысую макушку начальника стражи, свирепо сопя. Однако взял себя в руки и на сей раз решил смилостивиться. Ладно уж, Ким, пошли из этого свинарника. Бросил он и пошел из подвала. Ким кое-как поплелся за ним. «А тебе урок, коротышка!» Громко, чтобы слышал начальник стражи, вразумлял брата Сайхун. «Истинный Янгон должен защищать свою честь, даже когда он изволил напиться!» «Сколько их было в патруле?» «Человек 5-6, не больше?» «Лучше бы ты их зарубил, чем позволил притащить себя сюда!» «Дядя заплатил бы штраф!» Зато твоя княжеская честь осталась бы незапятнанной. Начальник услышал, но смолчал, подумав про себя. Чтоб вас всех чумные бесы пожрали, проклятые хвораны! Надо же было так лопухнуться! А этим недоумкам из ночного патруля велю, пусть в следующий раз внимательно слушают, что болтают задерживаемые, и заодно наложу взыскание на каждого. Братья вышли во двор управы. Кима ослепило солнце. В легкие ворвался свежий ветер, сгоняя тюремный смрад. Время уже близилось к полудню. У высокой стены рядом с воротами сидели на корточках полтора десятка солдат в форме янгонов. При виде Сайхуна они дружно поднялись на ноги. — Ха! Легко сказать «заруби», — ворчал Ким. — Интересно. Чем бы я их зарубил, когда у меня не было с собой меча? — А где же был твой меч? — ядовито поинтересовался старший брат. — Дозорные отобрали? — Нет, конечно. Должно быть, забыл у Рея. — Забыл меч! — презрительно повторил Сайхун, изничтожив Кима взглядом. — Ты, конечно, извини, братец, но это поступок, достойный только варвара. Ким промолчал, страдая от стыда и похмелья. — Ладно, пошли домой. Переоденешься, умоешься, а потом... — Я лучше сначала сбегаю к Рею за мечом, — возразил Ким. На свежем воздухе он кое-что вспомнил о событиях прошлой ночи, и ему стало тревожно. Не случилось ли чего с Реем и Чинхой? Что, если тот бес вернулся и прикончил их? «Надо проведать Рея и посмотреть, все ли в порядке», — сказал он вслух. Сайхун поманил к себе одного из воинов, взял у него меч и протянул Киму. «На, позорище, вот твой меч. Я уже заходил к люпинам. Там все живы?» «Что за странный вопрос?» — удивился Сайхун. «Разумеется, да. Рей выполз во двор такой же зеленый, как ты. Очень извинялся, ничего внятного о том, куда ты делся, не сказал. Дескать, уснул, ничего не помню». «Да что у вас там произошло? Поссорились, что ли?» Ким принялся рассказывать о ночном госте. «Темная история», — задумчиво сказал Сайхун, когда брат закончил. «Говоришь, этот бес подбивал тебя на убийство?» «Ясно, как день, что это был лазутчик. И целью его был не купчишка, Рэй. Не называй его купчишкой, — перебил его Ким. Не к лицу нам, янгонам, тыкать человека носом в его низкое происхождение. Истинное благородство — благородство духа, как выразился великий воитель Облачный Ветер. Облачный Ветер, конечно, так и выразился, но при этом сам он вел свой род от желтого государя. Ну и что? Пока что я не встретил в Санаке никого, кто внушил бы мне такое уважение, как Рэй Люпин, — гнул свое Ким. Он умнее меня, гораздо лучше образован, четко знает, чего хочет в жизни. Не худо было бы навести справки о твоем выдающемся Рэе, — заметил Сайхун. Как знать, может, он совсем не тот, за кого себя выдает. Я повторяю, целью лазутчика явно был не он, а ты, Ким. Похоже, именно тебя хотели втравить неприятности и отчасти этого добились. Или даже не тебя, а самого князя Вольфгвана. — Да как ты мог такое предположить? — возмутился Ким. — Рэй — воплощение честности внутреннего благородства. Хочешь, пойдем к моим друзьям, и они подтвердят. — Ах да. Совсем забыл. Не болтай особо об этой истории, пока мы не выясним, кто из наших врагов подослал лазутчика. Особенно с теми простолюдинами, с которыми ты пьянствовал сегодня ночью. А лучше вообще забудь дорогу в тот квартал. На улицах было очень многолюдно. Солдаты шли спереди и сзади, расталкивая народ. Хворану угодливо кланялись, на Кима поглядывали с недоумением. По дороге домой братья завернули на рынок, где Сайхун купил к рынку свежей сыворотки, которую Ким с благодарностью тут же и выпил. Солнце, ветер и прогулка оживили его. Братья держали путь в аристократический квартал Санака под небесный удел, что под самой стеной небесного города, огромного дворцового комплекса, обиталища императора и его двора. В народе под небесный удел ехидно прозвали подзаборным. Улицы становились все шире, все чаще попадались навстречу всадники и паланкины. Наряды прохожих запестрели яркими красками, засверкали золотой вышивкой. По обе стороны улицы за высокими белеными оградами поднимались стены особняков, дворцов и храмов. Вскоре братья свернули к роскошному пятиярусному дворцу, окруженному обширным садом. Его крыша с приподнятыми углами, крытая красной и золоченой черепицей, казалась крыльями феникса, который белоснежный дворец широко распахнул, готовясь взлететь в небо. Это был дворец Вольсон, лунная крепость, столичная резиденция князей янгонов. Во дворе перед высоким крыльцом братьев поджидал один из слуг князя Вольгвана. «Господин князь велел вам немедленно явиться», — с поклоном сообщил он Киму. — Он встретится с вами в южной галерее внутреннего двора. Переоденьтесь, умойтесь да поторопитесь. Князь уже давно ждет вас и, кажется, весьма разгневан. — Дядя меня ждет? — испуганно повторил Ким. — Он что, уже все знает? — А ты как думал? — насмешливо заметил Сайхун. Киму стало очень не по себе. Похоже, князь и впрямь сердит, если решил лично устроить выволочку приемышу. А ведь может и меч отобрать. Скажет, недостоин. И вообще, как захочет, так и накажет. Хочет — на улицу выгонит, хочет — голову срубит. Тут в Санаке отец, глава дома, волен в жизни и смерти всех своих детей, даже родных. А о неродном и говорить нечего. Сайхун похлопал младшего брата по плечу. Ну, желаю успеха. Ты, главное, не оправдывайся. Бейся лбом о пол и на каждый упрек жалобно кричи. Так точно, виноват, исправлюсь. Тебе-то хорошо советовать, — уныло сказал Ким и побежал переодеваться.